Глава 29. Зейн. Утром, пока Агата спит, Дамир увозит Марьям с няней в безопасное место. Только он и я знаем маршрут и конечную точку. Все стало слишком опасным, я не могу рисковать дочерью. Девочка упрямится, не желая расставаться с мамой. Приходится пообещать, что скоро мы вдвоем к ней приедем. Забираю свой кофе и выхожу в беседку. Сегодня прохладно, несмотря на яркое солнце. Все же осень подкрадывается все ближе. Отпиваю пару щедрых глотков и прикрываю глаза. Почти не спал ночью и, как следствие, чувствую себя разбитым. Но на это нет времени. Нужно быстро реанимировать мозг и продолжать поиски Яры. Телефон настойчиво вибрирует в кармане. Смотрю на экран. Мой адвокат Дмитрий Строкин. Хорошо это или плохо, пока не ясно. Залпом допиваю крепкий кофе и принимаю звонок. «Доброе утро, Дим, как дела?» «Хреново!» — ворчит он недовольно. «Кто-то хочет подставить именно тебя. Это мне совсем не нравится». «Почему ты так думаешь?» — хмурюсь. «Ожидал ли чего-то подобного? Вполне». В моей жизни все перевернулось вверх дном, уже ничему не удивляюсь. Потому что все так удачно против тебя складывается. И мотив у тебя был, и конфликт. Вот что тебя туда понесло? Просил же не отсвечивать. Дмитрий отчитывает меня как пацана, но за дело. Не трогал я его. Огрызаюсь на автомате. «Думай, Зейн», — подначивает адвокат. На Булата у них ничего нет. Скоро отпустят и примутся за тебя. Сегодня с семьей встречаюсь. Может, подскажут, что... Держи меня в курсе. Конечно. Сбрасываю звонок и откладываю телефон в сторону. Мышцы неприятно ноют без нагрузки. Стягиваю за ворот футболку и начинаю разминку. Немного спорта с утра и контрастный душ заряжают бодростью. Появляются силы на работу. Пока жду Дамира, ухожу к себе в кабинет и всеми силами стараюсь сосредоточиться на работе, но не получается. Мысли то и дело утекают к Ирине. Как я мог ее потерять? Никогда себе не прощу. «Зейн, ты здесь?» Агата стучит в дверь. «Да, заходи». Откидываюсь на спинку кресла и складываю руки в замок. Жена входит в кабинет и осматривается. Словно ожидает здесь увидеть кого-то еще. «Что ты хотела?» Привлекаю к себе внимание. «Мне нужно уехать». Агата не смотрит в глаза. «Хотела кое-что купить». Врет, как пить дать. Но больше этот номер не пройдет. «Хорошо». Натянуто улыбаюсь. «Скоро Дамир приедет и отвезет тебя». «Зачем мне Дамир?» Пытается слиться она. «Он будет только мешать. Я с подругами собиралась». «Ну что ты? Как я могу отпустить тебя одну?» Мой голос звучит мягко, но с явным предостережением. «Либо Дамир, либо ты никуда не едешь». «Но Зейн...» «Я все сказал». Резко отрезаю, показывая, что разговор окончен. Спорить дальше не вижу никакого смысла. Агата разворачивается на каблуках и, звонко цокая, выходит за дверь. Когда приезжает Дамир, я напоминаю ему о главной задаче — не спускать глаз с Агаты, и уезжаю по делам. Забираю Булата из ментовки и отвожу домой. Как и обещал Строкин, отпустили под подписку о невыезде. «Все нормально?» Внимательно смотрю в лицо другу. «Завтра буду в строю», — выдыхает он, пожимает мне руку и уходит к себе. Пока еду к родителям, отслеживаю передвижение Дамира с Агатой. Они ходят по магазинам. Надо же, неужели я недооценил жену? «Все нормально?» — пишу водителю. «Ага, все ювелирки уже обошли», — прилетает в ответ. Кривая улыбка искажает мои губы. И здесь я не промахнулся, а попал точно в цель. Главное теперь не упустить Агату. Она должна вывести нас к Ирине рано или поздно. Паркуюсь у дома родителей аккурат между машинами Кама и Бахи. Все уже собрались, один я опаздываю. Выхожу на улицу, братья курят около беседки. «Зейн!» — окрикивает младший и машет мне рукой. Подхожу к ним, пожимаем ладони. Прикуриваю и глубоко затягиваюсь. «Кам рассказал нам в общих чертах о твоих проблемах?» Доносится голос отца из глубины беседки. Я лишь согласно киваю, добавить, в общем-то, нечего. «Есть предположение?» «Ни одного. Честно признаюсь я. Может, у вас есть идеи?» «Эля, неси чай», — командует отец. «Будем разговоры разговаривать». Докуриваем и поднимаемся с братьями в беседку. Повторяю еще раз последние события, и мы вместе начинаем мозговой штурм. Ищем того, кому выгодно от меня избавиться. «Подожди, а тот чел, что звонил тебе с наркотой?» — неожиданно вспоминает Баха. «Так я его послал?» Равнодушно пожимая плечами, показывая, что тема закрыта. «Ты-то послал. А если он не пошел?» «Кто это, выяснить не удалось?» Отец строго смотрит на меня, а я тушуюсь, словно получил двойку. «Да я как-то...» «Не придал значения совсем. У Булата надо спросить. Срочно проверить все и найти!» Гнет свою линию отец. «Это сейчас не главное». Отмахиваюсь небрежно. «Сначала надо найти Ирину». «Все это может быть связано», — вклинивается Камал. «Так и есть, скорее всего. Надо искать, откуда растут ноги». Логика в его словах есть. Почему я не смотрел на проблему так глобально? Что, если все это действительно чей-то хитрый план? Кто-то, кто в сговоре с Агатой. Но кто? Надо действовать быстрее и желательно на опережение. За воротами раздается сигнал клаксона. «Кто это еще?» Братья пожимают плечами, и я оборачиваюсь к отцу. «Племянники мои!» — хмыкает он. «Брат попросил нагрузить по полной». Вот только их и не хватало для полного счастья. Но их машина уже паркуется прямиком за моей, перекрывая выезд. Раздраженно стискиваю зубы, но сам себя осаживаю. «Может, возьмешь их в помощь?» — предлагает отец. «Ты сам учил, что о наших семейных делах не должен знать никто посторонний». Отрезаю я, и братья поддерживают меня кивками. «Они тоже семья?» — хмыкает Тагаев-старший. «Нет, не для меня». «Ладно», — уступает отец. «Сам найду занятие». «О, и вы здесь?» Младший Аленур поднимается первым и протягивает руку всем по очереди. «Мы не вовремя?» «Наоборот», — криво усмехаюсь. «Я как раз уже ухожу». «Ну вот, я думал, посидим всей семьей». По лестнице поднимается Рашид и стреляет в меня насмешливым взглядом. «А Зейн сбегает?» «Не сегодня». Пожимаю его ладонь тоже. «Я тороплюсь». Наши глаза на мгновение встречаются, и воздух буквально трещит от напряжения. Объективной причины идти на прямой конфликт нет, и я отступаю. Хватает разборок и за пределами семьи. «Зейн!» — кричит в окошко бабушка. «Зайди ко мне!» Иду в дом. Бабушка Ануш ждет меня в своей комнате. Перед ней стол с разложенными на нем картами. Она смотрит на меня поверх очков и хмурится. «Что случилось?» «Вот тебе адрес моей подруги. Зовут Василиса Егоровна. Живет в Просветово». Протягивает мне листок бумаги. «Отвези ей продукты по списку». «Бабушка, натянуто улыбаюсь я. Давай отправим водителя. У меня дел по горло». «Нет. Сам отвези. Обещай мне! — требует бойкая старушка, и мне ничего не остается, как сдаться ее напору. — Хорошо. Забираю адрес. Завтра постараюсь съездить.